Навес отсюда казался темным треугольником на песке. Интересно, проснулся ли Нидлс? Интересно, а я бы проснулся? Берни? Она стояла в двери, одетая в одну из моих рубашек. Терпеть не могу, она потеет, как свинья. «Я больше не нравлюсь тебе, Берни?» Я не ответил. Временами я чувствовал себя виноватым за все. Она не заслуживала меня гораздо больше, чем я заслуживал ее. «Могу я посидеть с тобой?» «Не думаю, что мы поместимся здесь вдвоем». Она направилась внутрь, шмыгая носом. «У Нидлс А6!» — сказал я вслед. Она остановилась и посмотрела на меня. Лицо ее все еще было спокойно. «Не шути так, Берни!» Я закурил сигарету. «Но ведь он... У него был... Да-да, А2, гонконгский грипп, как и у тебя, и у меня, и у Кори, у Келли, у Джоан. Значит, мы не иммунны. Да, тогда мы тоже можем заболеть. Может, он просто солгал, когда сказал, что у него был А2. «Просто, чтобы мы взяли его с собой», — сказал я. Лицо ее слегка прояснилось. «Конечно, все так и было. Будь я на его месте, я бы тоже солгала. Никому не хочется быть одному, так ведь?» Она помолчала. «Вернемся в постель». «Не сейчас». Она ушла в дом. Я не стал говорить ей, что А2 не был гарантией от А6. Она и так знала это. Просто ей не хотелось об этом думать. Я сидел и смотрел на прибой. Раньше Энсон был единственным более-менее приличным местом для занятия серфингом во всем штате. Прибой здесь действительно силен. Мыс возвышался темным выступающим холмом на фоне неба. Мне показалось, что я вижу стойку, на которой стояла зрительная труба. Но, возможно, это был лишь плод моего воображения. Иногда Келли и Джоан проводили ночи на мысу. Не думаю, что сегодня они были там. Я опустил голову на руки и сжал ее, ощупывая кожу, чувствуя ее строение и структуру. Лицо слишком сильно сужалось к низу. Это было лицо посредственности. В нем не было ни капли величия. Прибой все бил и бил. Бесконечно. Глубокий и чистый. Мы были здесь летом. Я и Маурин. Летом после школы, перед колледжем. Перед настоящим, перед А6, пришедшим из Юго-Восточной Азии и окутавшим мир пеленой. Был июнь, мы ели пиццу и слушали ее радиоприемник. Я смазал ей спину кремом для загара, она смазывала спину мне. Горячий воздух, светлый песок и солнце, словно расплавленное стекло.